Был плохой ветеринар в районной ветлечебнице. Куда его девать? А пошлем-ка за техником в совхоз. Там единица. Послали. Проходит года два, умирает директор. Кого на место директора? А там же есть зоотехник, в заместителях ходит. Вот и пускай старается, он с дипломом. Совхоз-то животноводческий, ему и карты в руки. Да что там говорить? Гладких поглядел на письмо, полистал страницы. И ведь вот хитрец этот Ступин. Чует слабую струну и сечет прямо под самый корень. Вот слушай, что пишет. Личное командование без совета и знания дела в наше время выглядит как уродливое шарлатанство и обыкновенная наглость. Гладких поглядел на меня с вызовом. Каково? Стал пояснять. Этот машину конструировал по разбрасыванию удобрений. А директор запретил. Нам не нужна такая машина. А Ступин ему. Кому это вам? Инженеру и агроному нужна. Мне, механизатору, тоже. Кому же вам? Очевидно, следует понимать, мне, директору. Мне так показалось, мне, директору, так захотелось. Мне, директору, нет дела до того, что думают другие. Вот это и есть, говорит, волюнтаризм, то есть хулиганство. Ха, так и написал, вот смотри. Он ткнул пальцем в строчку и прочел хулиганство. Ну и что ж ты скажешь директору? Что ему скажешь? Хочешь послушать? Он озорно повел глазами и занес палец над кнопкой на торце стола. Сейчас позову. Я вспомнил, как директор при моем появлении поспешно взял со стола желтую папку. Видно, там был второй экземпляр этого письма. С какой готовностью уступил мне очередь в кабинет и как услужливо кланялся. Улыбался виновато. Проходи, мол, ради бога, только не со мной. И не мог пересилить себя. Неловко, ответил я. Лучше съезжу я к Ступину. Ну, как знаешь. Поездка моя в совхоз Мещерский случилась неожиданно скоро. На другой день с утра поднялась такая метель, что не видать было домов на том порядке улицы. За двое суток немыслимой крутоверти намело на сугробило столько снегу, что мой Семен Семенович забастовал. Куда в такую непогодь на охоту? В снегу вымокнешь по самую ширинку. У Гладких открылся какой-то семинар, и ему не до охоты. Я было загрустил совсем. «Ты, кажется, к Ступину хотел съездить?» — спросил меня Гладких. «У нас подвода туда идет». Секретарь застрял в лесничестве, поезжай. И я поехал. Совхоз Мещерский лежит в лесной полосе километров за 20 от Тихонова. Туда и в обычную пору проехать было нелегко. А уж в распутье, да в зимние заносы, на автомобиле и не суйся. Не доезжая до Еремеева, мы встретили странную подводу. Гусеничный трактор тянул грубо сколоченные сани, на которых стояли две железные бочки, валялись толстые оцинкованные тросы, лопаты, а в самом задке прижались две бабы, закутанные в клетчатые шали, да мужик в тулупе. «Куда они снарядились?» — спросил я своего возницу. «В Пугасово, за горючкой». «За 50 верст на тракторе?» — удивился я. «А на чем же еще? Грузовики не ходят, то ростепель, то заносы, лошадей нет. Но они же и за сутки не обернутся. По два дня ездят с ночевкой. Какой смысл гонять трактора в такую даль? Нужда? Горючка необходима для тракторов. Они что, снег пашут? За кормами ходят. Куда? На луга, километров за 40. Как только путь установится, по Пороше, то есть. Батюшки мои! Возницу нисколько не трогало мое удивление. Он дергал вожжами, похлопывал шубными рукавицами, покрикивал на лошадь и как бы между делом пояснял мне, Зачем нужна горючка тракторам в такую пору?